Глава 13. Позади часы полета в кожаных креслах его частного самолета, шампанское, его рука на моем бедре. Впереди Египет. Сердце не на месте. Что будет впереди? Мы снижаемся. Я чувствую, как самолет ускоряет свой ход, как давит на перепонки. Пристегнись. Даниил касается моей ладони, его пальцы слегка сжимают мои. Будет жарко. И без него знаю. Прижимаюсь лбом к иллюминатору. Внизу сквозь легкую дымку проступает земля. Сначала просто коричневая пустыня, плоская и бесконечная, как чья-то забытая сброшенная небрежно шкура. Потом появляются первые признаки жизни, тонкие линии дорог, квадратики полей, редкие пятна зелени, выжженные солнцем. А потом он. Каир. Гигантский, хаотичный, дымящийся. Серо-бежевые дома, минареты, купола мечетей, узкие улочки, которые кажутся прочерченными ножом. Нил. Темно-синяя змея, разрезающая город пополам. А дальше на горизонте, как мираж, пирамиды. Настоящие. Те самые. И правда так любишь этот непонятный город? Черный обнимает меня за плечи, наблюдая с интересом за моей реакцией. Его дыхание горячее на моей щеке. Я не отвечаю. Не могу. Горло перехватывает от чего-то. Может, от масштаба, может, от того, что я здесь с ним в этом моменте. Я десятки раз приземлялась в Каире и задавала себе этот вопрос. Почему? Почему ты? Почему все мои пути ведут сюда? Смогла бы я кардинально изменить свою жизнь и начать все далеко? В Москве, например. Или в Европе, куда с удовольствием и радостью переезжали многие археологи и вели прекрасную безбедную жизнь. Но сегодняшний полет какой-то особенный. Не понимаю, что чувствую, но точно знаю. Как раньше уже не будет. Все изменится. Он не до конца откровенен со мной, а я с ним. Но совершенно точно мы оба начинаем игру, из которой выйдем совсем другими. Самолет кренится, заходя на посадку. Внизу уже видны геометрические очертания взлетно-посадочной полосы. Ангары, вереницы машин. Жара начинает просачиваться сквозь стекло еще до касания земли. «Начинаем», — произносит многозначительно черный, ловя мой взгляд, когда шасси касаются бетона с мягким толчком. Его слова не про сцепление. Про этот этап. Про наш Каир. Неизбежный, общий. Город — это всегда не только дома и воздух. Это человек, который рядом с тобой. Я выдыхаю. Воздух здесь густой, пряный, с привкусом песка и выхлопов. Нас забирают на автомобилях прямо у трапа. Даже думать не смею, как это Чернов так все организовал. Вспоминаются только слова отца про его неограниченное влияние. Судя по всему, оно распространяется даже за пределы России. «Покажешь мне свой Каир?» — спрашивает, когда машины трогаются. «У меня ведь нет выбора». «Почему же, Александра?» Он трогает меня за подбородок и смотрит прямо в глаза, в самую душу. Внутри все переворачивается. Это взгляд из преисподней. Ты можешь сглупить и сбежать от меня в пустыню. А я буду тебя ловить. Это тоже будет вкусно.